Глава 6. Что-то Селифан задерживается, уж к обеду должен был бы приехать. Крепко я ему вчера заехала. Может, там с сотрясением лежит? Марьяна хихикнула и задумчиво помешала в чашке чай. Ты вообще думал, куда мы баб-то размещать будем? Ты зачем столько их набрал? Всех трахать, что ли, будешь? Марьян, спасибо тебе, конечно, за лестные оценки моей мужской силы, только вот не для того я их сюда хочу определить. Ты не думал, что нам понадобятся работники для выполнения мелких домашних дел и помощи в клинике? Ну там проследить, чтобы больной лекарство вовремя принял, приготовить отвар, прибрать после приема. Может, хватит нам самим за больными дерьмо убирать? Одна Фёкла не справляется, да и стражников у нас прибавится. Кстати, я тебе тут такую вещь скажу. Нам тут бабы нужны, и позговорчивее. Толпа здоровых, сильных мужиков без женской ласки, да они или друг друга ублажать начнут, или в деревню будут бегать. А значит, скандалы, разборки, проблемы. Или будут беспрерывно проситься на побывку куда-то там. Пусть лучше с санитарками этим занимаются. Все на виду, да и присутствие баб подстегивает мужиков и себя показать, и в случае чего защищать, понимаешь? Марьяна серьезно посмотрела на него. Да, умно, молодец. Но я не хочу, чтобы тут был какой-то публичный дом, их приструнивать надо будет. Приструним, какие проблемы. Наложим на них заклятие от беременности, пусть кувыркаются в свободное от работы время. И все на местах и пределе. Держать бесполезных не будем. Пусть будут типа санитарки-знахарки, траволечение, уход за больными. Ну, то, что без магии. Кстати, надо еще проверить. Мы не смотрели, может, у них какие-нибудь зачатки магии есть? Скорее всего, нет. Ты думаешь, магики на каждом углу рождаются? Это один человек на десятки тысяч. И слава богу, нам конкуренции меньше. Марьяна улыбнулась и прислушалась. Да вон и Селифан катит. Мы куда этих тёлок размещать-то будем? Да, я все хотел спросить. А чего ты их на этих хромых косых запал-то? Мария, ну это ж просто. Я их поправлю, сделаю из них красоток. Видно, что они не дуры, вроде как не подлые, хотя кто их знает. Ну, будем считать, что они молодцы, станут у нас работать, помогать. То, что я их приблизил, отстранит их от остальных девок, будут у нас рулить санитарками. Одна заведовать хозяйством, другая кадрами. Молодую на хозяйство, пусть там траву учитывает, продукты. Да, вот еще что. Тебе не кажется, что нам надо завести бухгалтера? Кого? Кто это такой бухгалтер? Ну, человек, который учитывает и принимает деньги за лечение, считает расходы, следит, чтобы всем вовремя была выплачена зарплата. Тебе не надоело все время считать и писать, оплачивать за всякие мелочи и заниматься ерундой? Казначей, значит. Да, надоело, конечно. А если воровать будет? Так проверить легко. Тем более, что мы маги. Неужели от нас скроют? Ты же можешь чувствовать, когда врут? И я могу. Аура меняется сразу. Как-то в желтизну начинает отдавать, проверял. Если что, сразу башку снесем. Ну, говорил. Кстати, не нравится мне, что у нас такие суммы хранятся прямо в доме. Нам надо счет в банке завести. В Лазутине есть отделение Имперского банка, там хранить можно, а отделение его по всему миру. Они сообщаются по магической почте. Упс, а такая есть? И как происходит это все? Как передаются сообщения? Ладно, потом расскажешь. Сейчас надо главным заняться, девок устроить. Значит так, тут в кухне размещаем двух, о которых я говорил, остальных пока оставим в помещении клиники. Как из города привезешь плотников, сразу начнем строить нам новую избу. Не хочу я тут больше жить. Влад покосился на темное пятно посреди комнаты. Как построим, мы с тобой перейдем туда. Он осекся и посмотрел на Марьяну. А может, тебе отдельный дом поставить? Чего ты будешь слушать, как я с девками развлекаюсь? Да и тебе надо. Хе, жизнь личную налаживает. Как ты думаешь? Марьяна задумчиво посмотрела в окно. Давай строить на двоих, с запасом, чтобы, если что, и людей принять можно было. Там видно будет. Здесь палати поставим для двух девушек, в клинике тоже надо будет поставить. Тьфу, скоро больных принимать негде станет. В клинике и так Фёкла живет, еще и 4 девки будут. В дверь постучали, и, дождавшись ответа, вошел Селифан. Ну что, я привез вчерашних, где размещать будем? Ну, двух, Машку эту, как ее, ну, с кривой шеей. Арину. Подсказал Селифан. «Да, Арину, давай их с вещами сюда. Остальных веди к Фёкле в клинику и скажи, что я велела разместить. Еще сходи к Семёну, пусть он помощь окажет девушкам в размещении. Бойцов выдели, чтобы сколотили им топчаны. Потом как следует устроим. Через неделю строить начнем избу, а пока так перетопчут, не бари». «Да, ну не бари, да им не привыкать. Думаешь, у нас хаты больно большие? В повалку спят с семьями, лишь бы тепло было». «Да, ты знаешь...» Селифан поднялся, надел треух и выглянул на улицу. «Эй, Машка, Аришка, пойдь сюда. Вещи, вещи берите, тёлки безмозглые». Через минуту запыхавшиеся румяные девчонки были же в комнате. Марьяна тоже накинула полушубок и засобиралась. «Пойду посмотрю, как размещают девчонок в клинике. Ты уж сам им тут объясни, что почём». И она хитро улыбнулась, незаметно подмигнув скорчившему зверскую рожу Владу. Он исподволь показал ей кулак, на что она ответила, показав за спиной выдвинутый средний палец. Влад как-то давно еще объяснил, что это означает, и теперь она с удовольствием продемонстрировала, как умеет пользоваться полученными знаниями. Дверь захлопнулась, и Владимир остался с двумя девушками, растерянно стоявшими посреди кухни. Свои нехитрые пожитки они бросили у порога. Это были два жалких узелка с парой нижних юбок, чулками да какими-то еще женскими мелочами. «Ну, чего вы как неродные стали?» Влад постарался вложить в улыбку как можно больше радушия. Получилось у нее явно нарочито, и они насупили брови. «Так, девки, я сам смущаюсь. Вы меня прям в краску вогнали, видите?» Он показал пальцем на свою щеку, надув ее как шар. Машка прыснула со смеху, Арина тоже улыбнулась. «Не такой уж я и страшный, и вроде не урод». Девчонки опять нахмурились. «Вот болван», — подумал Влад. «Зачем я про уродов-то? Они же инвалидки, а я напоминаю. Тьфу ты!» Он рассердился на себя, и, как ни странно, ему стало легче, и он уже спокойно сказал. «Теперь вы будете жить у нас, как и все остальные девчонки. Ваше отличие от них заключается в том, что вы станете как бы нашими управляющими по хозяйству. Ты, Маша, будешь вести учет, принимать деньги от больных, считать расходы. В общем, чтобы ты в любой момент могла сказать, сколько когда денег потрачено, а сколько получено. Ты, Арина, будешь заведовать остальными девушками, следить за порядком, распоряжаться, кому отдыхать и кому работать. А они, соответственно, будут ухаживать за больными, давать травы, лекарства. Если понадобится, надо, чтобы вы обе могли заменить друг другу мало что случится в жизни. Вы писать, читать, считать умеете?» «Умеем. Нас дядька Селифан научил. Он всех учил в деревне, кто хотел. Многие парни и девки не хотели. Ну а нам что делать? Нас, уродок, никто замуж все равно не берет. Так хоть, может, за ум кто пристроил бы». У Маши опять показались слезы на глазах, а лицо Арины покрылось красными пятнами, и глаза тоже подозрительно заблестели. «Ну и хорошо, что научил. Не научил бы, сложнее бы было. В общем, такие вот ваши обязанности. Мы в дальнейшем будем развивать хозяйство, так вы как раз к месту. Да, вот еще что. Маш, сбегай за Селифаном, я еще кое-что спросить у нее должен. Ну-ка, слетай мушкой хлопотливой». Маша подхватилась и побежала к выходу. Дверь захлопнулась. Влад осмотрел потупившуюся Арину и спросил. «Откуда у тебя горб взялся? Я забыл». «Папаша с пьяну уронил из люльки, я ударила с шеи, и все. Потом стал горб расти. А потом меня всю жизнь попрекал за это, пока не утоп по пьянке в реке. Там полынью промыл, а он из кабака на тракте шел. Вот и утоп. Туда ему и дорогу. Всю жизнь мне сломал». Дверь хлопнула, и вошли Селифан с выглядывающей из его спины Машкой. Влад пригласил его сесть, кивнув на стул, и приказал. «Ну-ка, девчонки, погуляйте, пока не позовем, нам поговорить надо». Девушки вышли. Влад помолчал и спросил. «Селифан, мы просили тебя связаться с управляющим графа и спросить о возможности покупки девок. Узнавал?» «Узнавал. Вот купчие, заверенные по всем правилам. Их имена уже вписаны. Осталось только имя нового их хозяина поставить да деньги получить». «Сколько там денег? Сколько за них запросили?» Селифан хитро блеснул глазками и сказал. «6 девок, за каждую по 50 золотых». «Селифан, побойся бога, какие 50 золотых за каждую? Они все какие-то увечные. Ну ты и выжига». «Ну, увечные, так не совсем уж догодяги. Не помрут в раз, работать могут, грамотные даже, я сам обучал. Раз увечные, значит, хоть с грамотой где-нибудь устроятся, так я рассуждал. А я чё? Это управляющий столько запросил, я вообще не при делах». Влад посмотрел на него магическим взглядом и увидел, как ауру того заливает желтый оттенок. «Ох и врет собака, небось от управляющего премию за каждую увечную получит. И от уродок отделались и денег заработали. Ай да Селифан, ай да староста. Может, переманить его попозже к себе? Пригодится такой выжига». «Ладно, хрен с тобой. Иди с Марьяной уладь до конца, оформите документы при свидетелях. И расписку дашь на всю сумму, понял?» «Да уж что не понять, понял». Селифан был такой довольный, как кот, нажравшийся сливок. «Зараза, золотых на 50 минимум нас нагрел, а то и больше», — подумал Влад. «Да и черт с ним, пока все идет как надо. Почти», — нахмурился он, глянув на пятно на полу. «Давай сюда девок и шагай доделывать дела. Как закончим, деньги отсчитаем. Погодь, я сам позову девок, иди». Селифан вышел за дверь. Влад подошел к тайнику под образами, вынул половицу, нагнулся в подпол и достал мешок с золотыми, что передал ему торговец Панфилов. Отсчитал оттуда 300 монет, подумал, достал еще 50 на мелкие расходы и снова опустил мешок на место, замаскировав тайник половичком. «Стремный какой-то у нас тут сейф. Надо что-то придумать. Еще не хватало, чтобы нас обнесли». С этими мыслями Влад сыпал 300 монет в один мешочек, 50 в другой и сложил оба у себя в комнатке на кровати. Потом пошел к двери и, выглянув, позвал девчонок. «Айда, красотки, толковать будем». Пробегавшие мимо бойцы заржали. Красотки тоже мне одна кривая и горбатая, другая хромая и мелкая. То ли вон морфутка была в трактире, хоть схватить есть за что. А это недоразумения какие-то. Много надо выпить, чтобы захотелось потискать. «Погодите еще», — усмехнулся Влад. «Скоро они вам тут шороху наведут. Бегать за ними будете, как кобели, а только поздно будет. Девки тоже существа мстительные, не забывают обид». Девчонки вошли расстроенные. Видно было, что хоть им и привычно было слышать в свой адрес всякие гадости на посиделках, но там деревенские свои, а тут молодые ребята, чужие. Одно расстройство. Они чуть не глотали слезы. «Ну что же, с вашими хозяевами мы уладили, теперь вашими хозяевами будем мы с Марьяной. Обо всех ваших обязанностях я рассказал, кроме одной. Вы будете делать все, что я скажу. Скажу, будете мне обед готовить, скажу, в бане меня мыть будете, скажу, спать со мной будете. Это четко понятно? Сразу еще поясню, чтобы потом не было слез и криков. Обо всем, что вы узнаете тут, из наших разговоров, из наших дел, полное молчание. Даже если пытать будут. Если кто-то проболтается о наших делах, язык отрежу. И будете до конца жизни ходить клекотать, как орлицы». Он сделал это как можно более жесткое лицо. «Вам это понятно?» «Понятно, господин лекарь», — решилась Арина. «Но мы не против спать с вами, но вам не противно будет? Вы молодой, красивый, а мы уродки ведь. Зачем вам такие нужны? Или вы любите спать с уродками? У вас же госпожа Марьяна есть, мы-то две вороны, зачем вам для этого нужны? Нет, ну мы совсем не против, нам приятно с вами лечь, с таким видным господином, а она-то не против будет? А то нашлет на нас проклятие какое-нибудь, и так жизнь не сладка». Из ее глаза выкатилась одинокая слеза и упала на доски пола, а Маша вслед за подругой тихо заплакала, уткнувшись в кулачок. «Ша, девки, чего разнюнились?» Влад хлопнул слегка ладонью по столу. «Я не извращенец, чтобы любить спать только с уродками. А Марьяна мне друг, компаньон, я с ней не сплю. Она и настояла, чтобы купить девушек для меня. Так что можете не опасаться ничего. И вот еще что. Я разве вам не сказал?» Он хитро улыбнулся и осмотрел девчонок. «Вы будете красавицами. В ближайшее время займусь вашими болячками. Через пару дней будете краше, чем любая из барынь на тысячи верст вокруг. И ногу вылечим, и шею с горбом выправим. Только молчите, не болтайте Селифану, а то этот старый пердун цену за вас задерет, с него станется. Ну как, рады?» Девушки изумленно посмотрели на него, потом повалились ему в ноги и стали их целовать, рыдая и заливая слезами. Влад от неожиданности вначале подпрыгнул, потом рассердился и крикнул. «Ну хватит, что ли? Вы как ненормальные, аж напугали меня!» Он засмеялся, сел на место и посмотрел на счастливо улыбающихся сквозь слезы девушек. «Все, все, кончились ваши беды. Теперь будет хорошая жизнь, все будут вам завидовать. Только смотрите, не скурвитесь, я предательству не прощу». Он погрозил им пальцем. «Давайте-ка, расстарайтесь там чайку сделать. Налейте себе и мне, попьем, пока они там вошкаются». Минут через 20 в избу с шумом вошла компания, состоявшая из Селифана, Марьяны, Семена и нескольких бойцов. Селифан подозрительно посмотрел на счастливые лица девушек, но ничего не спросил. Сел за стол, они с Марьяной начали спорить о цене за девушек. Влад досадливо поморщился и махнул рукой. Через полчаса расписка и купчие были готовы. Свидетели, Семен и еще один боец, расписались, как могли в ней, и Марьяна забрала бумаги. К тому времени и топчан для девушек был готов. Не такой уж модерновый, но спать вдвоем на нем было можно. Девушки с Селифаном сбегали за периной к Фёкле, и под ее заунывные причитания об обормотках, обобравших несчастную старушку, перина была водружена на место будущего лежбища заместительниц Влада и Марьяны. Это дело было предложено обмыть. За стол уселись Селифан, Марьяна, Влад и Семен. Бойцов отправили в Стражницкую, подальше от начальства. Это вредит авторитету. Маша и Арина уже по-хозяйски вместе с Фёклой прислуживали за столом, подавали закуски и выставили на стол бутыль с отвратительно пахнущим мутным самогоном, который держали для таких случаев, да для дезинфекции. Фёкла торжественно достала стеклянный стакан граммов по 200, почти как в нашем мире, и в них разлила мутную сивуху. Влад аж перекосил от запаха, он с юности не пил водку. Работая в геологической экспедиции, так раз набухался по молодости, что у него выработался стойкий абстинентный синдром. То есть, если к нему в рот попадала жидкость крепче 30 градусов, типа водки, его могло вывернуть наизнанку. Он очень тяготился этим недостатком. В жизни мешало. Все бухают, а он сидит как сыч. Подозрительно. Зато Влад любил сухое и полусладкое, а больше всего пиво. Он, как хозяин стола, встал и произнес тост. В общем, такую дребедень, которую принято нести за столом, чтобы с чувством выполненного долга нажраться до поросячьего визга и уснуть в тарелке с салатом. Все выпили. Влада перекосило, но он сдержался. Все-таки за 30 лет, минувшие с той памятной экспедиции на Тяньшань, его организм пообтесался о пиво и сухач. Налили еще. Теперь Селифан произносил что-то типа «от нашего стола вашему столу» и снова выпили. Бутыль прилично опустела. А Влад все это время наблюдал за Марьяной, которая выпивала вместе со всеми. После третьего стакана, когда языки мужиков уже начали заплетаться, она все поняла, посмотрела гневно на Влада, того разобрал смех. И он, чтобы скрыть его, наклонился под стол, сделав вид, что якобы что-то ищет. Там он обнаружил, что Марьяна под столом усиленно показывает ему кулак, а еще пытается безуспешно дотягиваться до него ногой, чтобы пнуть, сохраняя при этом прямую осанку и невозмутимое выражение лица. Она прекрасно все поняла, когда выпила третий стакан и не обнаружила ни малейшего признака опьянения, что он чего-то там сотворил в ее организме. Марьянины печень и почки молниеносно очищали кровь от яда, коим был признан алкоголь, в ударных дозах поступавший в желудок. Он окислялся и перерабатывался практически прямо в желудке, не имея ни малейших шансов ударить ей по мозгам. Влад незаметно развел руками, мол, издержки производства, зато теперь не отравишься. Марьяна еще раз показала ему кулак, уже ухмыляясь. В общем, пьянка закончилась ничем для хозяев, кроме почетной обязанности идти грузить пьяного Селифана в сани. Пьяный или нет, но мешочек с монетами он держал крепко, соображал трезво и посему приказал привязать его сани к другим саням, где дожидался возчик из деревни, и пьяный обоз двинулся домой. Семен тоже отправился к себе в Стражницкую, по нему практически не было видно, что он пил, только глаза блестели. Лекари зашли в избу, теперь ставшую немного тесноватой от топчанов, кроватей, перегородок и бегающих заполошных баб. Влад распорядился, чтобы натопили баню, и там пусть вымоются все прибывшие девки. «Еще не дай бог, какую заразу занесут, санобработка нужна», — сказал он, велев, чтобы девушкам выдали мыло, мочалки, кадушки для постирушек. «Воду сами пусть таскают из колодца, и пока не помоются, никого в дом не пускать». Также он объяснил Фёкле, чем будет заниматься каждая из девушек, приказал ей ввести в курс дела Машу, которая теперь будет заведовать хозяйством. Обязанности Фёклы сократились. Теперь ей предстояло только заниматься стряпнёй для хозяев и стражников с санитарками. Фёклу это обрадовало. Она, честно говоря, зашивалась со всеми делами и давно поговаривала, что ей не хватает помощниц. Все разбежались кто куда, и лекари остались одни. Они минут 40 сидели, молча отдыхая от разговоров, суеты и беготни, наконец Влад спросил. «Ну что, Марьян, как там сегодня прием был?» «Да ничего особенного. Опять переломы, дети все катаются с горок. Денежных клиентов не было. Прошлая метель все испортила, дороги замело, самая глухая пора. Пока это проточит еще. Тракт тоже, говорят, стоит. Трактирщик стонет, вон клиентов нет. Ну нам на руку, с этой суетой не до больных было. Ну теперь ты с бабами хоть будешь», — усмехнулась она хитро и посмотрела на Влада. Он поднял на нее глаза. «Ты знаешь, мне дико это все. Людей продают как животных. Как это можно? Ведь фактически я могу убить любую из этих баб, и мне ничего за это не будет. У меня в голове не укладывается». «Ну не ты, я могу их убить, и мне ничего за это не будет», — Марьяна засмеялась. «А ты за убийство моего имущества Виру платить будешь по двойной цене, уплаченной мной. Но, в общем, так и есть», — она посерьезнела. «Но не мы же установили такой закон, и сменить его тоже не можем. Я понимаю тебя. Только что тут поделать? И зачем? Меня лично все устраивает. Я родилась свободной, папаша кожевенником был, вот лекаркой стала. Тем более, что меня сейчас все больше и больше устраивает то, что мы делаем. Мне стало интересно жить, а то я похоронила себя в этой чертовой глуши. А из-за тебя это и не глушь уже, сюда люди едут, жизнь идет. Мне уже хочется посмотреть, а что там получится дальше. Вот ты говоришь личную жизнь устраивать. А ты спросила, а мне это надо?» «Магия — это не только благо, но и проклятие. Видеть, как уходят твои близкие, а ты живешь, живешь, живешь. За мои 126 лет?» — Влад поднял удивленно брови. «Да-да, юноша, 126 лет. Я, как окаменевший кость дракон уже, я похоронила трех мужей. Детей не нажила. Как представлю, что я живу, они умирают, и не хочется детей. Магия по наследству не передается. Никто не знает, почему вдруг у кого-то появляются способности обращаться с силой. Я не хочу больше замуж. Если мне захочется переспать с мужиком, я всегда могу себе найти, с кем переспать. Вот ты. Я приду к тебе и попрошу, переспи со мной. Ты что, откажешь мне? Ведь не откажешь». Влад мотнул головой. «Нет, не откажу». «Ну вот. А зачем мне от добра добра искать? Мне с тобой хорошо. Ты хорош как мужик, хорош как партнер, хорош как надежный спутник жизни. Много ли женщин могут похвастаться таким другом? Я сейчас счастлива и боюсь все потерять. Пожалуйста, не устраивай никаких переворотов. Не лезь, очертя голову туда, куда не надо. Посоветуйся со мной вначале. Все-таки я подольше живу, в 2,5 раза дольше. Хоть ты и сильнее меня, как маг. Ты еще многого не знаешь об этом мире. Вот тебе и не понравился крепостной строй. И что? Ты сейчас поднимаешь восстание селифанов и полезешь воевать, собрав толпу крестьян, как регулярные войска на кучу магиков? Можешь и полезть, я тебя знаю уже. Башка еще та дурная. Только подумай. Я тоже за тобой полезу и точно сгину. И девки вот эти полезут, и Семен с его пацанами, и все будут прахом. Ты этого хочешь? Не думаю. Так что пользуйся тем, что имеешь, и потихоньку все наладится. Вон и девки уже идут, довольны, напарились. Да, все забываю. Тебе надо еще сделать документ. Ты пока никто. Нет тебя на свете. У всех есть записи о рождении в церквях, есть бумага из магистрата, все чин по чину. А у тебя нет. Надо будет заняться. А ты когда собираешься поехать в город? Вроде завтра собирались. Нет, послезавтра поеду. Завтра сил нет ехать после этих событий. Она кивнула на пол. Ну все, давай девок встречать. Дверь распахнулась, и в комнату вошли красные распаренные девушки, неся перед собой узелки с постиранными вещами. «Девчонки, на печку вон развешивайте, пусть сохнет, за ночь там высохнет». «Общежитие теперь какое-то», — засмеялся Влад. «Тут белье, тут топчаны, тут народу толпа». «Да, на старости лет опять в общагу попал». Он засмеялся, прихлебнул из чашки травяного отвара и задумчиво посмотрел на девушек. «Девчонки, садитесь чай пить». Он отодвинулся к стене и откинулся назад, внимательно разглядывая девиц. Они сидели в одних легких сарафанах и, смущаясь под его взглядом, жадно прихлебывали чай. «Ну что, Влад, с кого начнешь?» Девчонки поперхнулись, и Маша надсадно закашлялась в кулак, покраснев и наклонившись к полу. Марьяна засмеялась. «Лечить, дуры, а вы о чем подумали?» «Сейчас передохну, подумаю и приступим. Девушки, ну кто первый хочет стать красавицей?» Девушки пошептались, и Маша, потупившись, негромко сказала: «Я вроде». Марьяна рассердилась и передразнила ее тоненьким глазком. «Я! Что вы как овцы блеете? Говорите громко, свободно, четко. Все уже, ваша деревня Запердяевка осталась в прошлом, теперь вы служащие клиники, хватит уже этого рабского блеяния». Влад с удовольствием засмеялся и с теплым чувством посмотрел на Марьяну. Хорошая она все-таки баба, как ему повезло, что выбросил его рядом с ней. Что было бы, если бы не она? Кем бы он сейчас был? Скорее всего, разбойником. Во всех онлайновых играх он всегда был или вором, или разбойником, или убийцей. Видимо, брала верх бунтарская натура. Но в истории нет сослагательного наклонения, что было бы, если бы. А посему, ну все как есть. «Девчонки, тут еще кое-что, о чем я забыл предупредить. Детей у вас не будет. Ну, пока что лет 10 точно, а там видно будет. И еще, если будете с кем-то путаться, я узнаю, а я обязательно узнаю, то верну вам прежний облик, только еще хуже сделаю, чем были, и выкину на тракт. Мне-то не надо тут шашни за спиной без моего разрешения. И я не хочу в один момент от жениха получить нож в спину. Это должно быть четко понято. Вы усвоили?» Он тяжелым взглядом посмотрел на девушек. Он заметил, как их лица на миг помрачнели, словно слегка померкли их радужные надежды, но потом они снова оживились в предвкушении радости. «Да, господин лекарь, усвоили. Зовите меня просто Влад. А то больно это долго, господин лекарь. А Марьяну просто Марьяной. Теперь вы входите в наш коллектив, считай, в семью. Поэтому мы будем на равных. Почти». «Ладно, все, слова, слова. Маша, снимай с себя все и ложись на топчан лицом вверх. Арина, закрой дверь на засов, чтобы не беспокоили. Меня нельзя отвлекать, а то вдруг напутаюсь и отращу Маше писюн на лбу». Маша испуганно охнула, а Марьяна тихонько захихикала. «Да шучу я, шучу, дурех. Ложись давай». Маша скованно сняла с себя сарафан. Под ним ничего не было. Прошла к топчану и леглась на спину, крепко зажмурив глаза. Марьяна подозвала Арину и прошептала ей на ухо, чтобы та собрала на стол. Когда Влад закончит, Маше надо будет восстанавливать силы. Владимир подошел к лежащей девушке, осмотрел ее. Довольно неплохо сложена, хорошая фигура, груди, правда, торчат в стороны, как у козы, еще Марьяна это заметила в прошлый раз, но это поправимо. Об эпиляции ног тут и не слыхивали. Ну что говорить, деревня. Живот довольно плоский, жировых отложений немного, кожа гладкая, чистая. Больная нога производила ужасное впечатление, будто бы ее перемололи в мясорубке, потом порубили еще кухонным ножом. Ну, начали. Влад вошел в транс и стал рассматривать тело лежащей девушки магическим зрением. Провел над ее головой рукой, та сразу оцепенела. Он вошел в ее структуру. Аура была довольно яркая, только над больной ногой проходили красноватые сполохи. «А нога-то побаливает», — подумал Влад. «Ладно, начнем с главного». Он накачал силы в ауру, она ярче засветилась. «Команда». Кровь начала, как кислотой, растворять в себе ткани, кость растаяла. «Команда». Растаяли перекрученные, сросшиеся кое-как мышцы. «Команда». Кость заново стала формироваться из кальция, растворенного в крови. Организм, как программа компьютера, запустил самовосстановление. Ему требовалось только давать толчки и указывать, что и где надо поправить. Влад уже стал привыкать работать с нарушенной структурой человеческих организмов. Опыт делал наживной, он в который раз в этом убеждался. Чем больше работал с организмами людей, тем легче ему давались изменения. Итак, кость уже выросла, вокруг нее стали формироваться витки мышц. Аура тревожно замигала, организм испытывал перегрузки. Мышцы пришлось формировать из крови и ткани тела. Надо было пожертвовать частью жировых клеток на животе, боках и бедрах. Ну ничего, будет всегда стройное. Осмотрел тело. Органы функционировали прекрасно. Ну а что может быть в 17 лет? Вспомнил вдруг. Годы-то тут длинные. На самом деле ей не 17, больше 20 лет. Ладно, педофилом он не стал, и хрен с ним. К делу. Волосы пышные, русые и курчавятся. А ну-ка я ей прическу а-ля Паш сделаю. Есть. Лишние пряди остались на подушке. А что, ей идет? Нос, глаза, лицо милое, приятное, можно сказать, красавица. Упс, а зубы-то? Уже кариес начался. Сосредоточился. Зубы посыпались изо рта. Сзади ахнула Арина. Новые зубы полезли, полезли. Есть. Полон рот зубов. Уши не торчат. Такс, эпиляцию ей. Все волосы на ногах и руках исчезли. Так, подмышки. Красиво получилось. Ох, просмотрел, лодыжки толстоваты. Делаем потоньше. Икры чуть увеличим. Кость бедренная по длине. Ага, модель. Ай да и я. Тьфу, болван, а сиськи? Пусть будет третий размер, раз они так любят. Вроде все. Нет, последний штрих. Дай-ка я ей загар сделаю, легкий такой. Они тут, небось, на пляжах не лежат, а мне приятно. Закрепим. Есть. Хорошо бы ей сделать самовосстановление. Но это только магам, возможно, простому человеку исключено. Вот теперь все. Просыпайся, красавица. Вот и все. Стоп, ляг назад, мысль одна пришла в голову. Провел рукой над головой, сосредоточился. Давай-ка мы тебе дефлорацию сделаем, чтобы не мучилась. Есть. Вот теперь ты женщина по-настоящему. Хе-хе. А я и восстанавливать могу за отдельную плату. Подъем, спящий красавец, проснись. Девушка поднялась с постели, села, осмотрела себя, провела руками по высокой упругой груди с торчащими розово-коричневыми сосками, потрогала волосы до плеч, схватилась за ногу и внезапно зарыдала, раскачиваясь вперед-назад. Марьяна подскочила к ней, схватила руками за плечи. «Что? Что случилось-то? Болит что-то?» Та плакала навзрыд и не могла ничего сказать. Потом, заикаясь и захлёпываясь слезами и соплями, с трудом проговорила. «Я не верила. Всю жизнью мучилась. Болит, болит каждый день, а я терплю. А они смеются, а мне больно, а они смеются». У Владимира сжалось сердце и запершило в горле. Он все понял, что она хотела сказать. Все это время, что девчонка жила, над ней издевались деревенские, а больная нога доставляла ей страшные мучения при каждом движении. Вот тупорылые. Ему захотелось пойти разнести чертову деревню по бревнышку. Несчастная девчонка. Марьяна плакала вместе с ней, подключилась и Арина, и они все завыли хором так, что он заткнул уши и заревел, как гудок краза. «Ну хватит, что ли? Вы что взялись вопить, как на похоронах? Машка, глянь на себя в зеркало, ты же смерть мужикам. А если еще приодеть как следует? А вообще без одежды ты выглядишь гораздо лучше». Он усмехнулся и подумал. А ведь правда хорошо вышло. Длинные стройные ноги, как у танцовщицы. Крепкие мускулистые бедра без целлюлита и жировых отложений. Плоский живот, крепкие полушария груди, задорно подрагивающие при каждом шаге. Девчонки что-то ворковали перед зеркалом. Наконец всхлипывания прекратились, и сияющая Маша, ничуть не стесняясь своего нагого тела, прошла к сарафану и, соблазнительно извиваясь, влезла в него. Теперь сарафан в груди был ей немного тесноват. Они все вместе посидели за столом. Маша жадно набросилась на еду, как будто месяц не ела. Арина сидела рядом и украдкой поглядывала на Влада, ожидая, когда он ей прикажет ложиться для операции. Он все медлил, хотя и знал, что девушка с нетерпением ожидает его приглашения. Ему надо было отдохнуть. С Ариной дело обстояло гораздо сложнее. У нее был поврежден позвоночный столб, это серьезно. Через него проходит множество нервных нитей, соединяющих мозг с массой органов. Порви одно, и будет беда. И нервы гораздо сложнее проращивать. Через полчаса отдыха он уже был готов. Зачерпнул силы. Влад еще и восстановил у себя самого чувство радости от жизни и был совершенно готов к сложной операции. Она длилась 2 часа, и в некоторые моменты лекарь был в очень сложной ситуации. Перекрученные нервы рвались, восстанавливались очень медленно, даже при том потоке силы, что он лил в девушку. Ему дважды пришлось рассасывать и восстанавливать кости позвоночника Арины. Травма произошла очень давно, оттого кости, хрящи и нервы перепутались в клубок, не желающий как следует восстанавливаться. Все-таки позвоночник сдался, и Влад перешел к другим органам. Уничтожил начинающийся гастрит, растворил маленький камешек в почке, потом перешел к косметической хирургии. И Арине он сделал прическу а-ля Паш, как фирменный знак клиники. Грудь, как у Маши, жировые клетки с живота и бедер убрал, зубы восстановил, немного добавил загара. Волосы на теле – долой, девственность – долой. Хихикнул про себя и сделал ей на лобке птичку, такую, как ставят в графе «за кандидата». Ноги чуть удлинил, икроножные мышцы сделал сильнее. Ну все, готово. Вставай, готово. Арина поднялась, провела по сильно похудевшему телу, осмотрелась, потом медленно и осторожно, ступая от бедра, как женщина Африки с кувшином на голове, она подошла к Владу, обняла его за шею, несколько секунд смотрела ему в глаза и крепко поцеловала. «Спасибо. Век не забуду. Умирать буду. Не забуду». Потом, покачивая бедрами, подошла к сарафану, надела, после чего, присев за стол, стала жадно поглощать еду, захлебываясь щами и давясь здоровенным куском мяса. Марьяна тихонько несколько раз хлопнула в ладоши, потом с улыбкой сказала. «Ну, вроде все ладится у нас. По крайней мере, пока. Давай думай, что делать дальше. Завтра занимаемся делами, как обычно, а послезавтра я еду в Лазутин. Я скажу Семену, чтобы выделил тебе двух бойцов. И вот еще что. Возьми пару уроков у Семена и пусть подберет тебе какое-нибудь оружие. Там мечи были неплохие, прямые, они поменьше, как раз для тебя. И еще, дай мне блузку какую-нибудь и нижнюю юбку. Я над ними поколдую. Кстати, где мое то, ну, ты знаешь, какое, белье? Да постирно, я в сундук положил на дно, как и тот нож. Хорошо. Да, вот еще что, платок дай, который на голову натянешь. Тоже с ним поработаю. Запомните вещи, чтобы другой раз не перепутать. Ладно, занимайтесь тут, я пойду воздухом подышу». Влад оделся, сунул ноги в валенки, нацепил свою незаменимую вязаную шапчонку и открыл дверь на улицу, оглянулся. Марьяна хлопотала над девчонками, подкладывая им еду, которую те сметали, как портовые грузчики после разгрузки корабля. «Как мамка над детишками хлопочет», — усмехнулся он и вышел на крыльцо. Уже повисли синие сумерки. Темный лес стоял безмолвно, накрытый белым снежным покрывалом. Влад пошел вдоль плетня, вспомнил, повесил на конек клиники шар светляка, прошел дальше, повесил еще один. Обошел территорию, расставил огни так, чтобы все пространство вокруг домов было залито светом, не сильно ярким. Он поставил небольшие светляки, но вполне позволяющим даже читать при нем что-то вроде 25-ваттной лампочки. Возле тренировочной площадки он задержался и воткнул над ней большой светляк с футбольный мяч, заливший пространство светом, как от галогенового прожектора. Подумал, погасил и повесил такой же, но повыше на сосну, чтобы глаза не слепило. Подумал, ну, на неделю хватит. В структурах, замкнутых на себя, будут гореть днем и ночью. Вот ведь мир. Нафига им развивать электросистемы, когда можно воткнуть шарик, и нет тебе никаких электрических сетей? Ох, как я их понимаю. Он улыбнулся и зашагал к Стражницкой. Оттуда раздавался смех, слышны были голоса. Он открыл дверь, и на него пахнуло теплом, запахами еды, мужского пота и перегара. Перегар главным образом исходил от Семена, вольготно разместившуюся за печкой. Он храпел, как трактор «Беларусь», не обращая внимания на хохочущих и прыгающих по нарам стражников. Влад шагнул за порог, все стихли, повернули к нему в голову. «Что, командир, приустал, спит?» — указал он на дрыхнущего Семена. «Спит, устал он. С нами весь день кружился, прилег немного. Разбудить, что ли? Ночью выспится. Давайте, будите». Парни попытались растолкать Семена, он только молча отбивался, потом совершенно трезвым голосом сказал. «А вот я сейчас кому-то в ухо так засвечу, что оно за околицу улетит». Я открыл глаза. Увидел Влада, легко соскочил, быстро переходя от режима сна к бодрствованию, и проговорил. «Да, помню, сейчас пойдем. Я там приготовил вам пояс с ножнами хороший, на всякий случай кинжал». Они пошли в оружейку. Там лежал черный кожаный пояс с креплением через грудь наискосок. Из него торчало штук 7 метательных ножей, формы напоминающих рыбок. Рядом лежал небольшой кинжал, простой, но сделанный добротно и качественно, несмотря на довольно простые ножны и незамысловатую рукоятку. Также Семен подобрал ему кольчугу, примерно прикинув на глаз размер. Она подошла, правда, только под тулуп, на безрукавку. Впрочем, так их и носили. Рядом же лежал лук со снятой тетивой и полным колчаном стрел. Арбалет они брать не стали, так как там лежали арбалеты только большие, их надо было долго натягивать, чтобы подготовить к стрельбе, да и таскать такую тяжесть было глупо. Это оружие предназначалось для специальных отрядных стрелков. Легких же арбалетов пистолетных не было. Собрав эту кучу оружия, Семен и Влад вышли из Стражницкой. Над хутором по периметру сияли светляки, освещая территорию как ясным днем. Семен одобрительно крякнул. «Да, хорошо иметь магика под рукой». На площади они сложили оружие к пеньку. Влад снял тулуп и повесил его на ближайшую сосну. Затем надел перевязь с ножами и стал прилаживать к груди. Семен помогал. Им пришлось провертеть лишнюю дырку в ремешках, так как прежний обладатель перевязи явно был не такого крепкого сложения, как Влад. Обычно такие перевязи носили люди небольшого роста, шустрые и быстрые, но которые не могли поднять тяжелое оружие, это уже ему пояснил Семен. Для наемника же метание ножей было совсем не лишним умением. Влад небезосновательно полагал, что кроме действий по охране, ведению войны и прочих, гильдия наемников еще принимала иногда заказы на устранение людей, разумеется, за большие деньги. Как сказала Марьяна, ходили такие слухи, но никто ничего не доказал, а болтуны быстро исчезли, не успев поболтать всласть. Кольчуга сковывала движение, а польза от нее была относительной. Заговоренное белье куда прочнее этих игрушек из железной проволоки, легко разрубаемых прямым ударом катаны. Но Влад прекрасно понимал, без этой железяки ему не обойтись. Если он собирался под видом охранника попасть во внешний мир, и потому он смирился. Они попробовали ножи, те были прекрасно сбалансированы, а Влад метал их великолепно, один за другим в течение 2 секунд. Его новое тело точно выполняло все его запросы. Затем, выдернув ножи из дощатого щита, укрепленного с краю площадки, они перешли к луку, один вид которого навевал лекарю мысль о зубной боли. Под руководством Семёна Владимир натянул тетиву, легко согнув лук, наложил первую стрелу и выпустил ее в щит, больно врезав себе по большому пальцу. Так как он не целился как следует, стрела ушла куда-то в сторону и вместо попадания в очерченный центр мишени врезалась в самый край щита. Он выругался. Семён объяснил, как надо правильно держать лук и отпускать стрелы. Все оказалось не таким уж и сложным, и через полчаса и 50 выпущенных стрел он уже легко попадал с 20 метров в окружность, соответствующую по размерам человеческой голове. Большего ему и не требовалось. Они свернули тренировку и разошлись по своим домам. Семён демонстративно свистнул, из-за сосен показались бойцы охраны, которых Влад не заметил. Обойдя по периметру хутор, победно оглянулся на лекаря и зашагал в Стражницкую. Влад осторожно поднялся в свою избу, там уже улеглись спать. В углу горел небольшой сгорошенный светлячок, который Марьяна, видимо, оставила, чтобы он не разбил себе нос. Она не знала, что Влад видит в темноте, как филин. Он прошел в свою комнату, разделся догола и нырнул под одеяло. Ему нравилось спать обнаженным, прикосновение чистой натуральной ткани к телу было приятным, да и тело так лучше отдыхало и дышало. Влад вспомнил день, прошедший довольно продуктивно и бурно. За тонкой стенкой шептались девчонки, потрясенные произошедшими с ними переменами. Дом потихоньку потрескивал, остывая и поддаваясь легкому морозцу. В соседней клетушке вдруг зашевелилась на кровати Марьяна. Слышно было, как она села, спустив ноги и шлепнув ими по полу. Она немного посидела, потом встала и, выйдя из своей комнатки, направилась к нему. Он лежал, не шевелясь. Марьяна встала у постели, взялась за подол и, резко подняв руки вверх, сняла с себя рубашку. Потом скользнула к нему под одеяло, с усмешкой шепнула. «Ну, хватит притворяться, я же знаю, что не спишь». «А, спишь? Ну, сейчас проверим». Она откинула одеяло, провела острым ногтем по груди, опускаясь по ней все ниже и ниже, обхватила его плоть рукой и стала возбуждать ритмичными движениями, приговаривая. «Ах, все-таки у нас тут что-то проснулось, вроде как и мужик тут». Потом она одним кошачьим движением скользнула на него и закачалась во все убыстряющемся темпе, как будто скакала на диком аргамаке, несущемся по весенней степи. Полчаса ее стоны оглашали окрестности избушки, потом она затихла на груди Влада, расслабленно играя его соском. Он убрал ее руку. Ему никогда не нравилось, когда женщины трогали его за соски. Что за сласть у них такая? Погладил ее по шелковистой коже спины и сказал... «Ты там поосторожней в дороге-то, с деньгами поедешь. Не дай бог что, хрен с ними с деньгами, бросай, если приспичит. Еще заработаем». Она, как будто не слыша его, потянулась, потом села на край кровати и погладила его по бугристому жесткому животу. «Как хорошо было. Я уж и забыла, как это бывает. Как-нибудь еще повторим, не все же этим свистушкам оставлять». Упомянутые свистушки в кухне сдавленно захихикали под одеялом. Марьяна фыркнула и, не одеваясь, закинув на плечо рубаху, пошла к себе в комнату. Через полчаса весь дом уже спал.